Преступление Сен-Эмона. Это случилось на четвертом году Бунсей, в декабре. Годы Бунсей, 1817-1830, четвертый год, 1821. Вассал князя Харунага, властителя Кага, охранник Хосои Сен-Эмон, получавший на княжеской службе 600 коку риса в год, убил юного Казума, младшего сына Кинугаса Тахея, такого же охранника, как и сам Сен-Эмон. Охранник, обязанность таких охранников у Мамавари-Яку состояла в том, чтобы охранять князя во время его поездок верхом, поэтому они должны были искусно владеть мечом. Причем убил не в честном поединке. Однажды, когда Сен-Эмон, возвращаясь с поэтического собрания, проходил в начале часа пса мимо конского ресталища, Кадзума набросился на него с мечом, однако сам же и пал от его руки. Весть о происшествии дошла до князя, и Харунага приказал Сен-Эмону явиться пред княжеские очи. Подобные приказания никого не удивило. Во-первых, князь Харунага известен был как человек мудрый, а следовательно, все важные решения принимал сам, не допуская к тому своих вассалов. Пока не вникнет в суть дела, пока сам как следует не рассудит, до тех пор не успокоится. Вот, к примеру, история двух его сокольничих. Одного князь наградил, другого покарал. Из истории этой отчасти видно, что за человек был Харунага, а потому будет не лишним вкратце изложить ее здесь. Как-то раз один из сокольничих, в обязанность коему вменялось следить за перелетными птицами для княжеской соколиной охоты, доставил известие, что на рисовые поля деревни Итикава в уезде Итикава опустила стая красноклювых журавлей, о чем и было через старшего самурая незамедлительно доложено князю. Его светлость чрезвычайно обрадовался всему известию. На завтра же все приготовления были закончены, и княжеская охота, ни свет ни заря, отбыла в деревню Итикава. Из ловчих птиц взяли лучшего сокола Фудзи Цукаса, пожалованного князю самим сёгуном, и вдобавок еще двух больших соколов и двух малых. Сокольничем при Фудзи Цукаса состоял самурай Аимото Кидзаэмон. Однако в тот день его светлость пожелал собственноручно нести сокола. На беду тропинка между заливными полями была скользкой после недавнего ливня. Его светлость ненароком оступился. Сокол сорвался с руки князя, взмыл вверх, и красноклювые журавли в тот же миг снялись с места всей стаи и скрылись в небе. При виде сего Кидзаэмон, не помня себя от бешенства, разразился бранью. «Что натворил, болван?» Однако тотчас опамятовался, разумел, что перед ним его светлость, и упал на колени, обливаясь холодным потом в ожидании удара княжеского меча. Его светлость, однако, изволил весело рассмеяться и молвил: «Моя вина, я виноват, прости». По возвращении же в замок, тронутый верной службой и прямодушием Кидзаэмона, пожаловал ему вновь распаханные целины на 100 коку риса и сверх того произвел в ловчие, поставившись над всеми своими сокольничьими. С той поры ухаживать за Фудзи Цукаса назначили самурая Янаса Сейхати. И вот случилось однажды, что на сокола напала какая-то хвость. Как-то раз его светлость вызвал Сейхати и осведомился: «Ну, как Фудзи Цукаса?» К этому времени сокол стал уже поправляться, а посему Сейхати отвечал: «Совершенно здоров. Настолько здоров, что и человека закоптить не оплошает». Видимо, его светлости не по душе пришлось подобное хвостовство, потому что князь соизволил молвить: «Отлично, в таком случае покажешь нам, как он справится с человеком». Делать нечего. С того дня стал Сейхати класть на голову сыну своему Сейтаро куски рыбы или дичи и другую приманку, и целыми днями обучал Фудзи Цукаса, так что сокол постепенно привык садиться на голову человеку. Тогда Сейхати, недолго думая, доложил через старшего ловчего, что готов показать соколиную охоту на человека, за что его светлость изволил молвить. Любопытно. Завтра же все вместе отправимся на южное ристалище, и пусть сокол поймает старшего самурая, ведающего чайной церемонией. Оба